Я вздохнула с облегчением, уверенная, что ему удалось остаться невредимым. Но в тот момент, когда он встал позади Джонатана, спрыгнувшего с повозки, я увидела, что он прижимает к боку левую руку, и кровь сочится меж пальцев. Правда, казалось, что он не обращает внимания на эту досадную помеху, и в то время как Джонатан со страшной силой обрушивал свой нож на крышку ящика, мистер Моррис со своей стороны делал то же самое. Под натиском обоих мужчин крышка начала подаваться, гвозди выходили со страшным скрипом, и вот, наконец, верхняя часть отлетела в сторону. Цыгане, поняв, что находятся под прицелом, сдались на милость лорда Годалминга и доктора Сьюарда. Солнце почти касалось горных вершин, и длинные тени ложились на снег. Я увидела, что граф вывалился из ящика. Он был мертвенно бледен. Лицо его казалось вылепленным из воска. Красные глаза ужасали мстительным взглядом. О, я слишком хорошо знала этот взгляд! Тем временем граф увидел заходящее солнце, и выражение ненависти сменилось триумфом. Но в тот же миг Джонатан взмахнул своим огромным ножом. Я содрогнулась при виде того, как лезвие прошло сквозь горло, а охотничий нож мистера Морриса вонзился прямо в сердце. В это невозможно было поверить. Но буквально на наших глазах, в какое-то мгновение, тело графа обратилось в прах и исчезло. Я была бы счастлива, если бы могла утверждать, но в последнее мгновение, перед тем, как исчезнуть, на лице графа было такое неземное выражение мира и покоя, какого я никогда не смогла бы представить. Замок Дракулы стоял на фоне пламенеющего неба, и в последних лучах солнца был заметен каждый выбитый камень на его зубчатых стенах. Цыгане, увидев, что мы явились причиной невероятного исчезновения тела графа, повернулись и бросились в рассыпную. Те, у кого не было лошадей, цеплялись за борта телеги, умоляя возницу не оставлять их. Волки отбежали на безопасное расстояние и медленно кружили у леса. Мистер Моррис рухнул на землю и, опершись на локоть, крепко прижал руку к боку. Кровь все еще струилась сквозь пальцы. Святой круг больше не удерживал меня. Я и оба доктора подбежали к мистеру Моррису. Джонатан встал возле него на колени и раненый положил голову ему на плечо. Потом слабо вздохнул и с трудом взял мою руку в свою. Он, должно быть, увидел, какая мука переполняет мое сердце, потому что улыбнулся и сказал: «Какое счастье, что кто-то о тебе заботится». «О, Боже!» — воскликнул он вдруг, приподнявшись и указывая на меня. «Вы только взгляните! Солнце будто лежало на горе, и огненные всполохи окрасили мое лицо в розовый цвет. Как по мановению руки мужчины бросились на колени, и возвышенное «Амен» вырвалось из их уст. А умирающий проговорил: «Боже! Благодарю Тебя за то, что труды наши не были напрасны. Посмотрите, ее лоб чище и белее снега, заклятие снято». И под наше горькое рыдание, в спокойствии и с улыбкой он отошел, благороднейший человек. Заметка. 7 лет прошло с тех пор, как окончились наши злоключения, и теперь мы вознаграждены счастьем за прошлую боль. Еще более радостно для Мины и меня — что наш мальчик родился того же числа, когда умер Квинси Моррис.